Глава 22. Ночевка в борделе. Наконец, к вечеру 11-го дня пути наш отряд подъехал к воротам Саншайна. Дежурные стражники окинули нас мимолетными безразличными взглядами, но не стали останавливать, даже чтобы взять пошлину за въезд. Было непонятно, для чего они вообще тут стоят. На улицах оказалось полно народа, причем многие явно бродили без особой цели, глазея по сторонам. Хотя, по моему мнению, смотреть особо было не на что, никаких достопримечательностей или архитектурных изысков. Несмотря на название, город не был особо солнечным или светлым и ничем принципиально не отличался от того единственного в этом мире городка, где я успел побывать. Разве что был больше размером, а в центре вместо замка располагался храм солнца. На центральной площади перед храмом был установлен большой помост, который я поначалу принял за эшафот. Но ни виселицы, ни колоды для рубки голов на нем не наблюдалось, как и каких-либо иных приспособлений для казни или пыток. Зато по углам стоял почетный караул из рыцарей в доспехах со стилизованным изображением солнца на нагрудниках. Такой же знак я видел на кирасе воина во втором своем видении, но у того солнце было черным, а не золотым. «Кто это такие?» — указал я на воинов. «Темплары», — сообщил Рассел, — «рыцари храма». «И что, они огнем и мечом убеждают всех стать солнцепоклонниками или пеплом?» — поинтересовался я. «Да нет», — отмахнулся лорд Кроу. «Они, в общем-то, никого особо не трогают. Так нечисть разную иногда истребляют по случаю». А вообще, орден был создан, чтобы противостоять вроде как грядущему нашествию предвечной тьмы. А какой-нибудь орден антитемпларов, выступающих на стороне этой самой тьмы, существует? Не слыхал про такой, — пожал плечами Рассел. Надеюсь, черное солнце на доспехах темпларов в моем видении не означает, что очередное дурацкое пророчество о конце света сбудется, и некая предвечная тьма таки вторгнется и победит. Впрочем, раз мы будем живы, то кто там одержит победу в противостоянии света и тьмы, совершенно без разницы. Цвета штандартов противников не играют роли. По сути, у них мало отличий, и все они остаются на словах. Просто светлые прикрывают свои поступки рассуждениями о справедливости и всеобщем благе, а темные оправдываются принципами необходимости и целесообразности. На деле добро и зло определяются только разделением людей на категории свой-чужой. Кто на твоей стороне, тот хороший, а против, разумеется, отъявленные злодеи. Большинство людей, замороченные идеалистической пропагандой, на протяжении поколений вбивавшейся в мозги и уже засевшие на уровне подсознания, этого не осознают и пытаются стоять по одну из сторон баррикады, выстроенной из самообмана. Только некоторые прагматичные эгоисты прогуливаются за периметром враждующих военных лагерей, изредка постреливая по особо не понравившимся рожам с той или другой стороны и собирая трофеи. Людскому стаду повезло, что прагматики по определению не могут объединиться в массу. На то они, то бишь мы, и эгоисты, чтобы быть каждый за себя и жить своим умом, а не сливаться в серую массу, ведомую лидером или идеей. Хотя и светлые, и темные как раз и называют нас серыми, считая, будто мы находимся между светом и тьмой, в сумерках. Но мы не между, мы вовне, за гранью добра и зла. Понять это можно только самостоятельно, никого нельзя вывести за черту за руку. Он тут же утопает обратно, часто в противоположный лагерь. Вероятно, так и случится с одним из темпларов, который свяжется с нашей компанией. Хотя компания-то того и гляди распадется, и все отправятся разными путями. Осталось только найти волшебника-телепортатора. Решено было отложить его поиски до утра, чтобы передохнуть с дороги, перед тем, как отправляться вершить важные политические дела, которыми все равно никто не стал бы заниматься на ночь глядя, а заодно закатить прощальный банкет. Первая таверна, в которой мы попытались остановиться, оказалась забита до отказа. В каждой комнате по несколько человек и даже все пригодные места на полу в питейном зале были зарезервированы для сна. «Жертвоприношение!» — развел руками хозяин. «Паломников понаехало!» «Мы платим золотом!» — сообщил я. Кабачик скривился, как от зубной боли, но отрицательно покачал головой. Видимо, паломники толщиной кошельков не отличались. Но, как выяснилось, храм приплачивал владельцам постоялых дворов, немного, но покрывая убытки. Чтобы в праздник жертвоприношения спальные места предоставлялись паломникам в ущерб неверующим, даже готовым сорить золотом. Разумеется, жадность хозяина таверны сдерживалась вовсе не порядочностью или религиозным рвением, а возможной карой. Если паломники пожалуются, что их выгнали, разбираться с нарушителем договора явятся темплары. Такая картина наблюдалась на всех постоялых дворах. Наплыв паломников явно превышал возможности таверн и кабаков по размещению постояльцев, даже в самых непрезентабельных условиях. Оттого и на улицах царило столпотворение. Не нашедшие места для ночлега собирались бродить по городу до утра, чтобы на рассвете явиться на центральную площадь и узреть жертвоприношение. Этот ритуал, по вере солнцепоклонников, должен был отсрочить грядущее нашествие предвечной тьмы до следующего года, когда все повторится заново. Разумеется, логики в этом никакой не было. А услышав о сути обряда, я едва не свалился с седла от смеха, до того он оказался банален. Самую красивую девушку города, в роли которой выступала любая не слишком страхолюдная и не очень старая представительница женского пола, отдавали в жертву дракону. Нет, не лорду-дракону, а обычному. Правда, поскольку драконам на причуды жрецов солнца было наплевать, а девки им были не нужны, обрядов они не посещали. Поэтому жертву отправляли через портал туда, где драконы вроде как еще водились. Что происходило с девушкой дальше, никого не волновало. Раз предвечная тьма все никак не наступала, обряд считался эффективным, мол, жрецы свои функции выполнили, а дальше уже проблемы драконов. «На самом деле девушек принимают к себе жрицы храма Луны», — поведал лорд Вульф. «У них договор с солнечными жрецами, и место телепортации находится неподалеку от лунного храма». «Драконы в тех горах, правда, на самом деле водятся», — вставила Пакс. «Но им на этот ритуал хвост положить, а человеческие женщины не нужны. С предвечной тьмой они тоже контактов не имеют. Полагаю, обряд сохранился с тех времен, когда драконы были главенствующим видом разумных существ в этом мире. Но, конечно, он сильно исказился». «Прекрасно! Из-за дурацкого обычая, интересного только религиозным фанатикам, я теперь должен спать на улице!» — возмутился я. «Вот сейчас пойду и сам вместо предвечной тьмы жрецам так настану!» «Вообще, я знаю одно место, где мы могли бы остановиться», — неуверенно протянул Люпус, потупив взгляд. «Но не уверен, что всех это устроит». «Если там можно прилично пожрать, выпить и выспаться, то сгодится даже драконье логово», — махнул рукой я. «Вот насчет приличий могут возникнуть сложности», — пробормотал волчий лорд. Вульф привел нас к неприметному с виду зданию без какой-либо вывески. От окрестных домов его отличала только пристроенная конюшня. Пока мы ставили лошадей в стойло, конюхи как-то странно на нас поглядывали и подозрительно усмехались. «Если хоть гвоздь с подковы пропадет, голов не досчитаетесь», — предупредил я этих вороватого вида прохиндеев. Но, войдя внутрь здания, понял, что причина ухмылок была в другом. Первым, на что натыкался взгляд, были полуобнаженные и обнаженные женские тела. На развешанных по стенам гобеленах, в скульптурных изображениях и во плоти. Впрочем, последующие взгляды натыкались на то же самое. «Люпус, и откуда ты знаешь об этом заведении?» — протянула леди Вульф таким тоном, что ее супругу оставалось только посочувствовать. «Давно было, заглянул однажды, еще до нашего знакомства», — промямлил он. «Куда ты нас завел?» — возмутился Юникон. «Мальчик, в этом месте с тобой, наконец, может произойти то, после чего тебя перестанут подпускать к себе единороги. Это бордель», — просветил его я. «Ха-ха-ха, да уж, не монастырь!» — хохотнул Сэвидж, вполне довольный местом предполагаемой ночевки. В отличие от Дика, я не горел энтузиазмом по поводу тесного общения с местным обслуживающим персоналом. И дело было не только в мире. Даже не будь ее, здешние девки моего внимания все равно не удостоились бы. Я вовсе не моралист, просто слишком брезглив и самолюбив, чтобы снимать дешевых подстилок, которыми пользовались все, кому не лень, и для которых все клиенты на одно лицо». «Мы с Эшли немедленно идем искать волшебника», — заявила Мира. «Ну тогда я с вами», — вздохнул я. «Потому что для того, чтобы заставить сварливого старого хрыча, который в такое время уже наверняка лег спать, вылезти из постели и сотворить портал, придется приставить ему нож в горло. А вы сами вряд ли на это пойдете. Вас и в дверь-то не пустят. Сегодня темплары патрулируют город. На погром нагрянут», — предупредил Рассел. «Эх, давно я рыцарей не убивал!» Я демонстративно потер руки в предвкушении побоища. «Да что вы так разволновались?» – спокойно произнесла Пакс. «Никто не заставляет вас пользоваться всем спектром услуг этого заведения. Вполне можем просто поужинать и снять комнаты». «И выпить», – напомнил я. «Ну, лично я?» – начал Сэвидж. Договорить ему не удалось. Впрочем, его планы и так были ясны. Поскольку в этот момент открылась дверь в соседнее помещение, и в комнату вплыла содержательница заведения. Чудом не застряв в дверном проеме, сия респектабельная мадам направилась прямиком к нам. При виде столь разношерстной компании ее прежде елейная улыбка стала несколько нервной. Видимо, в многолетней практике бандерши это был первый случай, когда потенциальные клиенты заваливаются в бордель со своими девушками. «Добро пожаловать, господа и дамы», — немного неуверенно протянула она. «Желаете приятно провести время? Наши девочки с радостью выполнят любое ваше желание». «Тогда пусть сгоняют за пивом и жратвой», — усмехнулся я. «А потом свалят с глаз подальше, чтобы не отвлекать некоторых». Я покосился на Сэвиджа. «От культурного отдыха в виде пьяного дебоша». «Вы уверены, что пришли куда нужно?» — нахмурилась бандерша. «Ну не в храм солнца же идти!» — пожал плечами я. «Там, поди, ни приличной выпивки, ни жратвы не найдется. Знаю я этих святош. У самих брюхо по земле волочится, а как гости нагрянут, так сразу у них пост». «Я вызову охрану», — пригрозила женщина. «Зови, им тоже пивка нальем. Чем больше народу, тем веселей», — махнул рукой я. «Да не волнуйся, мы платим за все, даже за то, чем не воспользуемся». Я вытащил из сумки горсть золотых монет. Мадам тут же решила, что клиент всегда прав, даже если с ее точки зрения он идиот. Бандерша проводила нас в соседний зал, чтобы, если появятся другие посетители, не перепугали их. А девушки быстро накрыли стол. Вопреки моим пожеланиям, некоторые из них все-таки остались прислуживать в надежде, что искушение окажется слишком велико для отказа. Я несколько раз пытался натравить их на лорда Эшли, но выражение лица, сидящей рядом с ним Мира, заставляло девиц обходить единорога стороной. Основное внимание они уделили Сэвиджу и не прогадали. Вопреки моим предупреждениям об уровне здешней медицины и распространенности дурных болезней, Дик в итоге удалился наверх в обнимку сразу с двумя гуриями. Супруги Вульфы ушли спать еще раньше, даже до того, как мы втроем, я, Рассел и Сэвидж, принялись горланить песни, каждый свою, поскольку общих не знали. На эту какофонию сбежались было несколько возмущенных посетителей, но они отделались синяками и предпочли не нарываться на более веские доводы в пользу того, что лорды имеют право отдыхать, как пожелают. В общем, можно сказать, что прощальный кутеж более-менее удался.